как ездить верхом. Только представьте себе, вы как раз собрались заняться своими личными делами, когда вам на спину приземлился маленький примат и потребовал куда-то его отвезти. Вот так чувствует себя лошадь, когда вы решаете на ней прокатиться. Глядя на лошадь, прежде всего обратите внимание на то, что у нее в два раза больше ног, чем у вас. И поэтому она, когда движется, подпрыгивает вверх и вниз не так, как мы. Американцы нашли выход из положения. Главное — это надеть на лошадь седло, похожее на удобное старое кресло, и плюхнуться в него с размаху так, чтобы посадка была устойчивой. Британцы же изобрели седло, напоминающее гигиеническую прокладку, и стараются почаще привставать над ним, как будто боятся обжечься. Лошади могут двигаться в двух направлениях — к еде и от еды. Еще у них есть две скорости — большая и маленькая. От еды они движутся с маленькой скоростью, а к еде — с большой. Поводья — это коробка передач лошади. Если поводья свободно болтаются у вас в руках, вы едете на нейтральной передаче. Если вы слегка подтягиваете поводья, то движетесь вперед. Если вы рывком дергаете их, то катапультируетесь из седла. А это значит, что вы не умеете управлять лошадью и усидеть в седле. Невероятно. Но все, что от вас требуется, это править и держаться в седле при помощи коленей и внутренних мышц бедер. Вот почему заниматься любовью с бывалой наездницей — это почти то же самое, что провести ночь в гладильном прессе для брюк фирмы Корби. По правилам, когда вы катаетесь на лошади, на вас должен быть защитный шлем. Шлемы для верховой езды были разработаны специально для того, чтобы полностью защитить вас в случае падения с лошади, так чтобы вы непременно выполнили сальто в воздухе и приземлились вверх ногами прямо на свою макушку. Если вы упадете на землю каким-либо иным способом, у вас случится обширная контузия, которая в течение последующих 72 часов будет сопровождаться периодическими провалами в памяти. Такое падение является неотъемлемым элементом конно-спортивного троеборья. Когда человек оказывается на лошади, у него появляется потребность перепрыгивать через разные предметы и препятствия. В обычной жизни лошади не прыгают через какие бы то ни было предметы. Иначе загон был бы одним из самых бесполезных изобретений человечества. Можете себе представить, какое низкое мнение у лошади о своем наезднике-прыгуне, если, пройдя вдоль любой из сторон восьмифутового забора, она может без труда и уж, конечно, без глупых прыжков добраться до еды. Стремена, по сути, представляют собой неотъемлемый атрибут верховой езды — лесенку, которая помогает взобраться на лошадь. Если вы вставили ногу в стремя, подтянулись и не увидели голову лошади, то, по всей вероятности, вы сидите задом наперед. Не надо нервничать по этому поводу, так как результаты многочисленных исследований показали, сидящий задом наперед наездник получает значительно меньше травм, если падает. К тому же, находясь в таком положении, вы вряд ли захотите преодолеть на лошади препятствие. И, скорее всего, вам очень быстро удастся найти для нее корм.